Синегория. Синегория. Берег пустынный в послеполуденный час. Девчонка, возникшая из моря. Этому без малого 30 лет. Синегория. Синегория. Я искал камешки на диком пляже. Ну, как весна, ну, порой. Веселый ветер. Веселый ветер. Веселый ветер. Моря и горы ты обшарил, все на свете. И все на свете песенки слыхал. Накануне штормило. Ветер. Волны шипя переползали пляж до белых стен приморского санатория. Я знал, что большая волна выносит на берег красивые камешки. И терпеливо, шаг за шагом, обследовал песчаную отмель и свежий намыв гальки. И ты чего в моих трусиках расселся? Я поднял глаза. Надо мной стояла голая девчонка, худая, ребрастая, с тонкими руками и ногами. Длинные мокрые волосы облепили лицо. Вода сверкала на ее бледном, почти нетронутом загаром теле с пупырчатой проголубью от холода. Эй, ты чего на моих трусиках расселся? Девчонка нагнулась, вытащила из-под меня полосатые желтые с синим трусики, встряхнула и кинула на камни. А сама шлепнула сплошмя на косячок золотого песка и стала подгребать его к бокам. Оделась бы хоть. Проворчал я. А зачем? Так загорать лучше. Ответила девчонка. А тебе не стыдно? А мама говорит, у маленьких это не считается. Она не велит мне в трусиках купаться, от этого простужаются. А ей некогда со мной возиться. Среди темных шершавых камней вдруг что-то нежно блеснуло. Слезка. Крошечная чистая слезка. Я вынул из-за пазухи папиросную коробку и присоединил слезку к своей коллекции. А ну-ка покажи. Девчонка убрала за уши мокрые волосы, открыв тоненькое в темных крапинах лицо, зеленые кошачьи глаза, вздернутый нос и огромный до ушей рот, и стала рассматривать камешки. На тонком слое ваты лежали... Розовый сердолик. Да-да-да, маленький, овальный, прозрачный розовый сердолик. Другой сердолик. И другой сердолик, покрупнее, но не обработанный морем, и потому бесформенный, глухой к свету. Несколько камешков фарфоровой узорчатой рубашки. Две занятные окаменелости. Одна в форме морской звезды, другая с отпечатком крабика. Небольшой куриный бог, каменное колечко. И гордость моей коллекции... Дымчатый топаз. Дымчатый топаз. Клочок тумана, растворенный в темном стекле. За сегодня собрал? Да что ты! За все время. Небогато. Но попробуй сама. Очень надо. Она дернула худым, шелушащимся плечом. Целый день ползать по жаре из-за каких-то паршивых камешков. Дура ты, сказал я. Голая дура. Сам ты дурачок. Марки, небось, тоже собираешь? Ну, собираю. И папиросные коробки? Собирал, когда маленький был. А что ты еще собираешь? Раньше у меня... коллекция бабочек была. Я думал, ей это понравится. И мне почему-то хотелось, чтобы ей понравилось. Фу, гадость! Она вздернула верхнюю губу, показав два белых острых клычка. Ты раздавливал им головки и накалывал на картон. И вовсе нет. Я усыплял их эфиром. Все равно гадость. Терпеть не могу, когда убивают. А знаешь, что я еще собирал? Велосипеды разных марок. Ну да. Честное слово. Я бегал по улицам и спрашивал у всех велосипедистов. Дядя, у вас какая фирма? Он говорил, Дукс или там Латвелла или Опель. Так я собрал все марки. Вот только Энфилда модели Роял у меня не было. Я говорил быстро, боясь, что девчонка прервет меня какой-нибудь насмешкой. Но она смотрела серьезно, заинтересованно и даже перестала сеять песок из кулака. Я каждый день бегал на Лубянскую площадь, раз чуть под трамвай не угодил, а все-таки нашел Энфилд Роял. А все-таки нашел Энфилд Роял. Знаешь, у него марка лиловая с большим латинским «Р». А ты ничего, сказала девчонка и засмеялась своим большим ртом. Я тебе скажу по секрету. Я тоже собираю. Что? Эхо. У меня уже много собрано. Есть эхо звонкое, как стекло. А есть как медная труба. Есть трехголосая. А есть горохом сыплется, еще есть... Ладно, врать-то. Зеленые кошачьи глаза так и впились в меня. Хочешь, покажу? Ну, хочу. Но только тебе, больше никому. А тебя пустят? Придется на большое седло лезть. Пустят. Так завтра с утра и пойдем. Ты где живешь? На Приморской, у Болгар. А мы у Тараканихи. Значит, я твою маму видел. Такая высокая, с черными волосами. Ага. Только я свою маму совсем не вижу. Почему? Мама танцевать любит. Девчонка тряхнула уже просохшими какими-то сивыми волосами. Давай купнемся напоследок. Она вскочила, вся облепленная песком, и побежала к морю, сверкая розовыми узкими пятками. Синегория. Синегория. Синегория. Утро было солнечное, безветренное, но не жаркое. Море после шторма все еще дышало холодом и не давало солнцу накалить воздух. Идем. Тропинка, ведущая на большое седло, вначале петляла среди невысоких холмов, затем прямо и сильно тянула вверх, сквозь густой, пахучий ореховый лес. Мы отмахали уже немалую часть пути, когда я решил узнать имя моей приятельницы. Эй! Крикнул я желто-синим трусиком, бабочкой, мелькавшим в орешнике. А как тебя зовут? Девчонка остановилась. Я поравнялся с ней. Не знаю даже, как тебе сказать. Имя у меня дурацкое, Викторина. А все зовут Витькой. Можно Викой звать. Тьфу, гадость. Она знакомо обнажила острые клычки. Почему? Вика – это дикий горошек. Его еще мышиным зовут. Терпеть не могу мышей. Ну, Витька так Витька. А меня Сережа. Нам еще далеко. Выдохся. Вот мимо лесника пройдем, а там уже большое седло видно. Но мы еще долго петляли терпко-медвяно-душным орешником. Наконец тропинка раздалась в каменистую дорогу и вывела нас на широкий пологий уступ. Тут, в гуще абрикосовых деревьев, ютил сложенный из ракушника сторожка лесничего. Едва мы подступили к уютному домику, как тишина взорвалась бешеным лаем. Гремя цепями, навешанными на длинную проволоку, на нас вынеслись два огромных лохматых грязно-белых пса, взвелись на воздух, но удушенные ошейниками выкатили розовые языки, захрипели и шмякнулись на землю. Не бойся, они не достанут. Зубы псов клацали в полушаге от нас. Они не достанут. Я видел репьи в их загривках. Не достанут. Странно, из сторожки никто не вышел, чтобы унять псов. Не бойся. Но как ни кидались псы, как ни натягивали проволоку, они не могли нас достать. И когда я уверился в этом, мне стало щемяще радостно. Пошли. Наш поход вел нас к скалам и пещерам, населенным таинственными голосами. Не хватало лишь грозных стражей, драконов, преграждающих смельчакам доступ к тайне. И вот они, драконы, эти заросшие, безглазые, с красномясым зевом псы. Сережа! И опять мы петляем орешником по ниточно сузившейся тропе. Я устал и злился на Витьку. А она, знай себе, вышагивала своими тонкими, прямыми, как палки, ногами, с чуть скошенными вовнутрь коленками. Но впереди вдруг просветлело. Я увидел склон, поросший низкой бурой травой. Вдалеке тянулась кверху серая скала. Чертов палец! На ходу бросила Витька. По мере того, как мы подходили, серый скалистый торчок вздымался выше и выше. Казалось, он вырастал несоразмерно нашему приближению. Когда же мы ступили в его темную прохладную тень, он стал чудовищно громаден. Это был уже не чертов палец, а чертова башня. Мрачная, загадочная, неприступная. Словно отвечая на мои мысли, Витька сказала: «А знаешь, сколько людей хотели на него забраться? И ни у кого не вышло. Одни насмерть разбились, другие руки-ноги поломали. А один француз все-таки залез. А как же он сумел?» «А вот сумел, а назад спуститься не мог. И сошел там с ума, и после от голода умер. А все-таки молодец». Мы подошли вплотную к чертову пальцу, и Витька, понизив голос, сказала: «Вот тут». Она сделала несколько шагов назад и негромко крикнула: «Сережа!» Я вздрогнул и невольно шагнул прочь от скалы. И тут навстречу мне от моря звонко плеснуло: «Сережа!» «Вот черт!» — сдавленным голосом произнес я. «Вот черт!» — прошелестело над ухом. «Черт!» — дохнуло с моря. «Черт!» — отозвалось ввыси. В каждом из этих незримых пересмешников чувствовался стойкий и жутковатый характер. Шептун был злобно вкрадчивым тихоней, морской голос принадлежал холодному весельчаку, ввыси скрывался безутешный и лицемерный плакальщик. «Ну чего ты? Крикни что-нибудь!» А в уши, перебивая ее голос, лезла шепотом: «Ну чего ты?» Звонко с усмешкой: «Крикни, и как сквозь слезы, что-нибудь!» С трудом пересилив себя, я крикнул: «Синегория!» И услышал трехголосый отклик. Я кричал, говорил, шептал еще много всяких слов. У эха был острейший слух. Некоторые слова я произносил так тихо, что сам едва слышал их, но они неизменно находили отклик. Я уже не испытывал ужаса, но всякий раз, когда невидимый шептал мне на ухо, у меня холодел позвоночник, а от рыдающего голоса сжималось сердце. И вскоре оказались на каменистом выступе, нависшем над пропастью. Справа и слева вздымались отроги гор. а под нами зияла бездна, в которой тонул взгляд. Витька легла на живот у самого края обрыва и поманила меня. Я распластался возле нее на твердой и теплой каменистой глади, и сосущая, леденящая притягательность бездны исчезла. Стало совсем легко смотреть вниз. Витька наклонилась над обрывом и крикнула: «Ого-го!» Миг тишины, а затем густой, ракочущий голос трубно прогромыхал: «Ого-го!» В этом голосе не было ничего страшного, несмотря на силу его и густоту. Видимо, в пропасти обитал добрый великан, не желавший нам зла. Витька спросила: «Кто была первая дева?» И великан, немного подумав, отозвался со смехом: «Ева!» «А знаешь, — сказала Витька, глядя вниз, — никому не удавалось спуститься с большого седла к морю. Один дядька добрался до середины и там застрял. И умер с голоду? Нет. Ему кинули веревку и вытащили. А по-моему, спуститься можно. Давай, попробуем. Давай. Живо и просто откликнулась Витька. И я понял, что это всерьез. В другой раз. Ну тогда пошли. Будь здоров! Крикнула Витька в пропасть и вскочила на ноги. «Здоров!» – гоготнул великан. Мне еще хотелось поговорить с ним, но Витька потащила меня дальше. «Пошли!» Новое эхо, по слову Витьки звонкое, как стекло, гнездилось в узком, будто надрез ножа, ущелье. У эха был тонкий пронзительный голос. Даже басом сказанное слово оно истончало до визга. Но самым удивительным было эхо, о котором Витька ничего не сказала мне. Мы не шли к нему, а ползли покруче, цепляясь за выступы, за лишайник, сухие кусточки. Из-под наших ног и рук осыпались камешки, увлекали за собой более крупные камни. Позади нас творился непрестанный грохот. Витька остановилась у полукруглого темного провала, ведущего вглубь горы. Я заглянул туда. И когда глаза несколько привыкли к темноте, увидел сводчатую пещеру с длинными бородами каменных сосулек. Стены источали зеленое, красное, синее мерцание. Из пещеры тянуло затхлостью склепа, и я невольно отшатнулся. «Здравствуй!» – крикнула Витька, сунув голову в дыру. Словно заухали, сталкиваясь, пустые бочки под сводом. Тяжко отдавалось бом, дребезжал по углам и низким охом, наконец вырвалось наружу, словно сама гора испустила дух. Почтительным изумлением глядел я на Витьку. Худая, крапчатая, с трепанными сивыми волосами, острыми клычками в углах губ, с зелеными блестящими глазами, она сама казалась мне сейчас такой же сказочной, как и сокровенный мир, в который она ввела меня. Я наклонился и ахнул в маленький черный рот горы. И опять там заухало, заверещало, а затем дохнуло мне в лицо нездешним холодом. Ужасное одиночество охватило меня вдруг. Одиночество и беззащитность посреди этого каменистого, отвесного из круч и падей мира, населенного загадочными дикими голосами. «Пойдем», — сказал я Витьке, выдавая свое смятение. «Слушай, пойдем отсюда. Пойдем. что? Интересно было? Спросила Витька, когда мы ступили на нашу улицу. Я вновь чувствовал себя в безмятежной привычности, и Витька уже не казалась мне сказочной хозяйкой горных духов. Просто корзубая, костлявая, некрасивая девчонка. И перед этой-то девчонкой я праздновал труса. Интересно, сказал я лениво. Только какая ж это коллекция? А тебе лишь бы в коробку да за пазуху. Нет, чего же. А только эхо каждому откликается, не тебе одной. Витька как-то странно долго посмотрела на меня. Ну и что же, мне не жалко, сказала она, тряхнув волосами, и пошла к своему дому. Синегория. Синегория. Синегория. Мы подружились с Витькой. Мы почти не расставались. Я привык к тому, что Витька купается голая. Она была добрым малым, просто товарищем. Смутно я понимал природу ее нестыдливости. Витька считал себя безнадежно уродливой. Я никогда не встречал человека, который бы так просто, открыто, с таким ясным достоинством признавался в своей некрасивости. Рассказывая мне как-то раз об одной школьной подруге, Витька бросила вскользь. Она почти такая же уродина, как я. Она почти такая же уродина, как я. Такая же. Однажды мы купались неподалеку от рыбацкой пристани, когда с высокого берега посыпала ватага мальчишек. Я немного знал их, но мои робкие попытки сблизиться с ними ни к чему не приводили. Эти ребята не первый год отдыхали в Синегории, считали себя старожилами и не допускали чужаков в свою ватагу. Коноводом у них был высокий, сильный мальчик Игорь. Я уже вышел из моря и, стоя на берегу, вытирался полотенцем. А Витька продолжала резвиться в воде. Подкараулив волну, она высоко подпрыгивала и перекатывалась на животе через гребень. Песенки. А, здорово, ребята. Ребята небрежно ответили на мое приветствие и хотели уже пройти мимо, как вдруг один из них в красных плавках заметил Витьку. Ребята, глядите, голая девчонка. Тут пошла потеха. Крики, свист, улюлюканье. Надо отдать должное Витьке. Она не обращала внимания на выходки мальчишек, но это лишь подливало масло в огонь. Мальчик в красных плавках предложил загнуть девчонке салазки. Предложение было встречено с восторгом, и мальчик в красных плавках в развалочку направился к воде. Но тут Витька со звериной быстротой нагнулась, нашарила что-то в воде, и когда выпрямилась, в руке у нее был увесистый камень. «Только сунься», — сказала она, ощерив свои острые клычки. «Всю морду разобью». Мальчик в красных плавках остановился и попробовал ногой воду. «Холодная», — сказал он, и уши его стали краснее плавок. «Неохота лезть». Подошел Игорь и уселся на песок у самой кромки берега. Мальчик в красных плавках без слов понял своего вожака и опустился рядом. Остальные ребята последовали их примеру. Они цепочкой отрезали Витьку от берега одежды и полотенца. Витька долго испытывала их терпение. Она то уплывала далеко в море, то возвращалась назад, ныряла, барахталась в воде, затем сидела на подводном камне, накатывая на себя руками волны. Но холод, наконец, взял свое. Сережа, дай мне трусики! Ну-ка, песню нам пропой, веселый ветер. Все это время я, сам того не замечая, вытирался полотенцем. Надраенная кожа горела, словно от ожога. А я все тер и тер посуху, будто хотел протереть себя до дыр. В жалкой и унизительной растерянности, владевшей мной, билось лишь одно отчетливое желание. Только бы остаться непричастным Витькиному позору. Сережа! Подай своей даме трусики. Шутовским голосом пропищал мальчишка в красных плавках. Игорь сказал мне с угрозой. Попробуй только. Напрасное предупреждение. Я и так бы не двинулся с места. Витька поняла, что ей нечего ждать от меня помощи. Жалко скорчившись и закрывая руками свой худенький живот, лиловая и пупырчатая от холода, с покривившимся лицом вылезла она из воды и бочком побежала к своим трусикам под хохот и свист мальчишек. То, чему она в чистоте своей души не придавала значения, предстало перед ней гадким, унизительным, стыдным. Прыгая на одной ноге и все не попадая другой в кольцо трусиков, она кое-как оделась, подхватила с земли полотенце и побежала прочь. Вдруг она обернулась и крикнула мне. Трус! Из всех слов Витька выбрала самое злое, обидное и несправедливое. Трус! Должна же она была понять, что не кулаков Игоря испугался. Трус! Но ей, видимо, хотелось вконец опозорить меня перед ребятами. Жалкий трус! Не знаю, был ли то каприз вожака, не желающего идти на поводу у стаи, или что-то заинтересовало Игоря в Витьке. Но только он вдруг спросил меня дружелюбно и доверительно. Слушай, она что, чумовая? Конечно, чумовая. Подался я весь навстречу этой доброте. А чего ты с ней водишься? Вовсе не для того, чтобы обелить Витьку. Желая лишь выгородить себя, я сказал. С ней интересно. Она эхо собирает. Что? В низком порыве благодарной откровенности я тут же выложил все Витькины секреты. Вот это да! Третье лето тут живу, а ничего подобного не слыхал. Ты не загибаешь? Спросил меня мальчишка в красных плавках. Хотите, покажу? Все! Властно сказал Игорь, вновь становясь вожаком. Завтра поведешь нас туда. С утра моросило. Гора затянулась из-за белыми, будто мыльными облаками. К угрюмому шуму побуревшего цвета горной травы моря примешивался рокот набухших ручьев и речек. Но ватага Игоря решила не отступать. И вот снова вьется под ногой теперь уже знакомая тропка. Наконец, из облачной мути выдвинулся чертов палец и преградил нам дорогу. Ну, подавай свои чудеса в решете. Без улыбки сказал Игорь. Слушайте, произнес я торжественно, чувствуя, как знакомо холодеет позвоночник. Сложил ладони рупором и закричал. Ого! В ответ тишина. Ни зловеще вкрадчивого шепота, ни хохочущего всплеска с моря, ни жалобы ввыси. Ого-го! Чертов палец молчал. Мы кричали еще, и еще, и хоть бы малейший отзвук. Тогда я кинулся к пропасти. Ребята за мной. И что было мочи, заорал в клубящуюся глубь. Но и великан не отозвался. В растерянности я заметался от пропасти к чертову пальцу. Ого-го! От чертового пальца к расщелине. Ого-го! И снова к пропасти. Ого-го! И снова к чертову пальцу. Ого-го! Но горы молчали. Я жалко стал уговаривать ребят подняться наверх, к пещере. Уж там-то мы наверняка услышим эхо, а? Ребята стояли передо мной молчаливые и суровые, как горы. Потом Игорь разжал губы, чтобы сказать одно только слово. Трепач. И круто повернувшись, он пошел прочь, увлекая за собой всю ватагу. Синегорье. Синегорье. Синегорье. Несколько раз я мельком видел Витьку. Она ходила на море в любую погоду и сумела набрать от скудного редкого солнца густой шоколадный загар. От тоски и одиночества Я каждый день сопровождал теперь маму на базар, где шла торговля местными продуктами, овощами, абрикосами, козьим молоком, варенцом. Раз я повстречал на базаре Витьку. Она была одна. На руке у нее висела плетеная сумка. Я смотрел, как она ходит среди лотков и бидонов в своих желто-синих трусиках, решительно отбирает помидоры, сама шлепает на весы шматок мяса и с болью чувствовал, что потерял хорошего друга. Утром, в первый солнечный день, я бродил по саду, подбирая палые с мягкой гнильцой абрикосы, когда кто-то окликнул меня. У калитки стояла девочка в белой кофточке с синим матросским воротником и синей юбке. Это была Витька, но я не сразу узнал ее. Ее сивые волосы были гладко причесаны и назади повязаны ленточкой. На загорелой шее ниточка коралловых бус. На ногах туфли из лосиной кожи. Я бросился к ней. Слушай, мы уезжаем. Почему? Маме тут надоело. Вот что. Я хочу оставить тебе свою коллекцию. Мне она все равно ни к чему. А ты покажешь ребятам и померишься с ними. Никому я не покажу. Ну, как хочешь. Пусть она останется у тебя. Ты догадался, почему у вас ничего не вышло? А ты откуда знаешь, что не вышло? Слышала. Так догадался? Нет. Понимаешь, самое главное, это с какого места кричать. У чертова пальца только со стороны моря. А ты, наверное, кричал с другой стороны, там никакого эха нету. У пропасти надо свеситься вниз и кричать прямо в стенку. Помнишь, я тогда тебе голову нагнула? В расщелине ори в самую глубину, чтобы голос дальше ушел. А вот в пещере всегда отзовется. Только вы туда не дошли. И у камней тоже. Витька. Ее тонкое лицо скривилось. Ну, я побегу, а то автобус уйдет. Мы увидимся в Москве. Витька мотнула головой. Мы же из Харькова. А сюда вы еще приедете? Не знаю. Ну, пока. Витька смущенно склонила голову к плечу и сразу побежала прочь. Кто это? У калитки стояла моя мама и долгим пристальным взглядом глядела вслед Витьке. Кто? Да Витька, она в Тараканихе живет. Какое прелестное существо. Да нет, это Витька. А я не глухая. Мама опять посмотрела в сторону, куда убежала Витька. Ах, какая чудесная девчонка. Этот вздернутый нос, пепельные волосы, удивительные глаза, точеная фигурка, узкие ступни, ладони. Ну что ты, мама? Вскричал я, огорченный странным ее ослеплением. Оно казалось мне чем-то обидным для Витьки. Ты бы видел ее рот. Прекрасный большой рот. Ты ровным счетом ничего не понимаешь. Мама пошла к дому. Я несколько секунд смотрел ей в спину, потом сорвался и кинулся к автобусной станции. Автобус еще не ушел. Последние пассажиры, нагруженные сумками и чемоданами, штурмовали двери. Я сразу увидел Витьку с той стороны, где не открывались окна. Рядом с ней сидела полная черноволосая женщина в красном платье, ее мать. Витька! Витька тоже увидела меня и ухватилась за поручни рамы, чтобы открыть окно. Мать что-то сказала ей и тронула за плечо, верно желая усадить Витьку на место. Резким движением Витька смахнула ее руку. Витька! Автобус взревел мотором и медленно пополз по немощенной дороге, растянув за собой золотистый хвост пыли. Витька! Я пошел рядом. Витька! Закусив губу, Витька рванула поручни, и рама со стуком упала вниз. Что? Мне легче было считать Витьку красивой заглазно. Острые клычки и темные крапинки, раскиданные по всему лицу, портили тот пересозданный мамой образ, в который я уверовал. Слушай, Витька, мама сказала, что ты красивая. Автобус прибавил скорость. У тебя красивые волосы, глаза, рот, нос. Я побежал. Руки, ноги, правда же, Витька? Правда же, Витька. Витька! Витька только улыбнулся своим большим ртом. Радостно, доверчиво, преданно. Открыв в этой большой улыбке всю свою хорошую душу. И тут я своими глазами увидел, что Витька, и верно, самая красивая девчонка на свете. Автобус покидал Синегорию. В окошке снова появилась Витькина голова с трепещущими на ветру пепельными волосами. Витька сделала мне знак и с силой швырнула через ручей серебряную монетку. Была такая примета: если кинешь тут монетку, когда-нибудь непременно вернешься назад. Мне захотелось, чтобы скорее пришел день нашего отъезда. Тогда я тоже брошу монетку, и мы снова встретимся с Витькой. Но этому не суждено было сбыться. Когда через месяц мы уезжали из Синегории, я забыл бросить монетку.